Глава четвертая. «Коллаган!» — воскликнул Олли. Ридли кивнула. «Мне уже порядком надоел этот парень!» — пробормотала Изи. «И мне, друзья. И мне тоже». «Что случилось на выставке?» — спросил Картер. «Садитесь, я вам все расскажу». Друзья подтянули стулья поближе и расселись. Выглядело все так, словно Ридли рассказывала какую-то страшилку. Она склонилась вперед, лицо ее снизу подсвечивали фонарики. Все в ужасе слушали рассказ о том, как миссис Мелани уничтожила ее изобретение. «Это ужасно!» — воскликнула Лейла. «Ты не пострадала?» — тревожно спросил Тео. Олли и Изи положили руки на ее кресло, словно это могло поддержать подругу. «Я не пострадала», — ответила Ридли. «Но лопата была довольно острой, и если бы миссис Мелани вздумала замахнуться ею на меня, ее передернуло от одной только мысли об этом. Но самое страшное — то, что она сказала после, что она понятия не имела, что творит, словно ее загипнотизировали». На этих словах все остальные застыли. «И кто, как нам известно, обладает таким навыком?» — продолжила Ридли. «Я больше не хочу слышать это имя», — сказала Лейла. «Ты думаешь, он загипнотизировал миссис Мелани, чтобы она это сделала?» Ридли кивнула. «Каллаган или кто-то другой?» «Есть идеи, кто?» — спросил Тео. «Моя учительница, мисс Паркли». «Мисс Спаркли?» — спросил Олли. «Какое забавное имя!» «Паркли», — поправила его Ридли, без «с». «Я думал, она тебе нравится», — задумчиво произнес Картер. «Я этого не говорила. А даже если сперва она мне, ну, не слишком не нравилась, это еще не значит, что она не может оказаться очередной прислужницей Каллагана. Она появилась в городе сразу после взрыва в волшебном магазинчике, и мы знаем, что нельзя доверять тем, кто внезапно появляется в минеральных скважинах». «Не обязательно», — возразил Тео. «После отъезда отца твоей маме понадобился тот, кто мог бы с тобой заниматься. Может, это просто совпадение?» Ридли кивнула. «Возможно, кому-то очень хотелось, чтобы так все и выглядело». Лейла ахнула, затем вскочила на ноги. «Что случилось?» — спросил Картер, оглядывая темное помещение. «Ты что-то слышала?» «Нет», — ответила она. «Просто, помнишь, пару дней назад мы заходили с другим мистером Верноном в овощной магазин?» На лице Картера мелькнуло понимание. Челюсть его медленно отвисла. Лейла повернулась к остальным. «Мы набрали пару корзин продуктов для нового пирога, который он хотел приготовить, а когда подошли к кассе, лицо продавца показалось нам странным. Глаза у него были стеклянные, словно он смотрел куда-то вдаль. А еще он что-то шептал». Картер побелел, как полотно. «Что я наделал?» «Тоже говорила и миссис Мелани, когда напала на меня», — воскликнула Ридли. Лейла быстро кивнула, пуговицы на ее пиджаке зазвенели. Она невольно поежилась. «Затем он перевернул наши корзинки и высыпал все продукты на пол». «Фу, как грубо!» — заметил Олли. Картер зло фыркнул. После этого Брэдли посмотрел на другого мистера Вернона и улыбнулся и спросил. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Словно мы только-только вошли в магазин и еще ничего не взяли. Пришлось указать ему на бардак, который он же и устроил». «Брэдли извинялся снова и снова», — продолжила Лейла, «и помог нам собрать все продукты заново. Думаешь, его тоже загипнотизировали?» Ридли задумчиво барабанила пальцами по колесу коляски. «Каллаган произнес в день взрыва. Я Данте Вернон. Что я наделал? Думаю, он знает, что мы все еще вместе». Тео прочистил горло. «Кое-что похожее произошло на прошлой неделе на выходных, когда родители отвезли меня на концерт симфонического оркестра в том переделанном амбаре за городом. Один из билетеров, он все время шептал, но я не мог разобрать, что именно, и лицо у него было странное. Он подошел к нам и затем просто врезался в меня. Чуть не уронил со стула. Я думал, он просто споткнулся, но теперь...» Изи перегнулась через Ридли и ущипнула брата за руку. «Ой!» — тот вскрикнул, но Изи шикнула на него, сурово нахмурив брови. «На одном из выступлений в фойе отеля к нам подошел один из этих недовольных зрителей». «О, да!» — Оли явно вспомнил, о чем идет речь. Или мы подумали, что это недовольный зритель? Вел он себя именно так, бормотал что-то непонятное. Это вполне могло быть, что же я наделал. Я права, Олли?» «Ну, так...» — ответил Олли. «В смысле, все так». А затем он начал подпевать нам, но текста песни не знал. А то, что он там выдумывал, скажем так, если бы это вдруг запели мы, нас бы немедленно уволили. «Уволили и втоптали в грязь», — шепнула Изи. «Родители нас тогда быстро оттуда увели, а потом, когда они потребовали извинений, мистер Арнольд сказал, что гость не помнит, чтобы он мешал выступлению и что извинений не будет». Ридли кивнула. «Каллаган явно что-то задумал». «Но зачем все эти нападения?» — спросила Лейла, обхватив себя руками. «Чего он хочет? Он и так уже все у нас отобрал. Мы больше не можем вместе заниматься магией. Мы даже просто не можем быть вместе». «Ох, Лейла, как бы я хотел сказать тебе, что именно этого Каллаган и желает. Разделить тех, кто выступает против него. Заставить их чувствовать себя беспомощными и одинокими. И все же неудачники были друг у друга. Так же, как у тебя есть я, дорогой слушатель. А ты есть у меня». «Ему нравится хаос, который он создает», — сказал Тео. «Должно быть, для него это своего рода развлечение». «А вы знаете, что такое настоящее развлечение?» — спросил Олли. Когда никто не ответил, он негромко продолжил. «Прыжки на батуте». Когда Изи приподняла бровь, он добавил. «Ну что, это же и правда весело». «Возвращаясь к теме разговора», — продолжила Ридли. «Что мы собираемся с этим делать?» «С батутами?» — уточнила Изи. «С возвращением Каллагана». Ридли прилагала все усилия, чтобы контролировать свой голос. «С нападениями. С нами. С тем, что мы прячемся. Притворяемся, что больше не дружим». «Ну разве не этого хотел мистер Вернон?» — спросил Тео. Ридли передернулась и недовольно насупилась. «И смотрите, к чему это привело», — сказала она. «Каждый из нас столкнулся с кем-то, кто под гипнозом пытался нам навредить. Или унизить, или напугать». «И что ты предлагаешь?» — спросила Лейла. «Цитируя мадам Хельгу, поодиночке мы слабы, но вместе мы сила». Ридли стиснула зубы. «Пора волшебным неудачникам вернуться».